Чем это вы, пидоры, тут занимаетесь?» Хойт резко развернулся и увидел перед собой невысокого, но очень коренастого и явно чрезвычайно сильного человека в темном костюме и наглухо застегнутой рубашке с галстуком. Ворот рубашки еле сходился на мощной шее незнакомца, которая на вид казалась гораздо шире его головы. Из-за левого уха парня уходил куда-то в неизвестность тонкий, почти прозрачный проводок. Адреналин в сочетании с алкоголем настроил Хойта на воинственный лад. В конце концов, он человек из Дьюпонта или нет? Кто это смеет обращаться к нему так по-хамски? Да по сравнению с ним этот урод просто переходная ступень от обезьяны к человеку. «Чем занимаемся?» — рявкнул он, непреднамеренно обрызгав незнакомца слюной. «Да смотрим, как делают минет какому-то мудаку с обезьяньей рожей. Вот чем занимаемся!» Не успел Хойт договорить, как бугай в черном костюме схватил его обеими руками за плечи и изо всех сил швырнул спиной о дерево. На какое-то мгновение у Хойта перехватило дух. В следующую секунду, пока эта низкорослая горилла заносила кулак для удара, Венс нырнул на четвереньки у нее за спиной. Хойт вовремя среагировал и успел увернуться от пудового кулака, который с треском врезался прямо в ствол дерева. Охранник губернатора только успел провыть во всю глотку начало предполагаемого ругательства. «Йо-о-о!» Но его красноречию не дал в полной мере проявиться локоть Хойта, которым тот саданул в грудь оказавшегося вплотную перед ним противника. Человек в костюме потерял равновесие и, споткнувшись о скрючившегося позади него Венса, рухнул на землю с глухим стуком, тотчас же перешедшим в еле сдерживаемый сдавленный стон. Охранник так и остался лежать, растянувшись на корнях платана с лицом, перекошенным от боли. Правой рукой, с разбитыми в кровь костяшками пальцев, он схватился за левое плечо. Судя по тому, как неестественно была согнута его левая рука, парень при падении либо сломал ее, либо вывихнул. Хойт и Венс, последний все еще на четвереньках, молча созерцали результат своих согласованных действий. Их противнику, по собственной вине, превратившемуся в жертву, явно было очень больно. Он открыл глаза и, удостоверившись, что бить его не собираются, прохрипел: «Мудаки! Вот мудаки!» Потом, неизвестно почему, он опять закрыл глаза, сжал зубы и сумел снова выругаться только пару секунд спустя. «Козлы! Козлы гребаные!» Поняв, что охранник, по крайней мере, в ближайшее время не представляет опасности, друзья, повинуясь невольному порыву, одновременно развернулись и поглядели в ту сторону, где развлекались мужчина и девушка. Но там уже никого не было. «Что будем делать?» — шепотом поинтересовался Венс. «Сваливать отсюда нахрен», — ответил Хойт. Предложение было принято единогласно. Они побежали напрямик через кусты и по клумбам. Упругие ветки то и дело хлестали их по лицу. Венс на бегу все время повторял: «Самозащита! Самозащита!» Это была просто самозащита. Впрочем, скоро он запыхался и, оказавшись перед выбором, бежать или говорить, предпочел первое. Добежав до опушки рощи, откуда уже рукой подать было до общежития, Венс сказал: «Все, сбавляй ход». Он настолько устал, что мог произнести между вдохами не более двух слов. «Давай, пойдем, спокойно, как будто ничего не случилось». Выйдя из тени деревьев, приятели постарались идти, как ни в чем не бывало, прогулочным шагом. И все было бы просто замечательно, если бы не слишком громкие хрипы, вырывавшиеся из груди у обоих, и пот ручьями лившийся по их спинам. Венс продолжал отдавать распоряжение. «Мы не должны, вдох-выдох, говорить об этом, вдох-выдох, никому, вдох-выдох, договорились, вдох-выдох, слышишь, Хойт, вдох-выдох, эй, Хойт! Вдох, выдох, твою мать! Вдох, выдох, Хойт, слушай меня!»